Отчаянное восстановление завета. Несчастные израильтяне, придя в ужас от такого исхода, в плаче снимают украшения. Моисей ставит временную скинию за пределами лагеря, чтобы все, кто желает поклоняться истинному Богу, могли делать это там. Священный центр отныне маргинализирован. Перед нами повторное представление идеи о замене Бога меньшим ангелом. Израильтянам действительно повезло, что божественное не скрылось полностью, как, например, прежде в Содоме и Гоморре. Пророк использует возможность поговорить напрямую с Богом, скрытым в облачном столпе, и снова вступает в борьбу с божественным, в то время как его народ остается в безопасности возле шатров. Моисей сомневается в своем праве на предводительство в предстоящем путешествии, не в последнюю очередь потому, что Бог, хотя бы отчасти, пригрозил лишить его своей благосклонности. Поэтому Моисей молит Бога все объяснить, наставить его на путь и укрепить его веру в то, что народ Израиля по-прежнему избран. «Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благословение в очах твоих? Не потому ли, что когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» Книга Исход, глава 33, стих 16. Есть и альтернативные переводы. Например, «Тогда я и народ твой будем отделены от всех народов на земле». Библия короля Якова. Или «Тогда я и народ твой будем отличаться от всех других народов на земле». Amplified Bible. Когда Бог отдаляется от людей, только пророки, оставшиеся на периферии, все еще могут видеть и слышать истину. Это именно те голоса вопиющего в пустыне, которые, подобно евангельскому Иоанну Крестителю, призывают «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» и «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Евангелие от Матфея, глава 3, стихи 2-3. Бог соглашается явить себя Моисею. Это одновременно и награда для верного слуги, и указание на то, что Моисей остался близок к Богу, несмотря на маргинализацию. Итак, по крайней мере, один израильтянин все еще пребывает в достаточном и прямом общении с Божественным. И, возможно, этого хватит, как покажет нам Илия, рядом с которым Моисею еще предстоит появиться. Бог скрывает своего преданного слугу в скальной расщелине и проходит мимо, заслоняет Моисея свое лицо, но позволив ему видеть свою спину. Книга Исход, глава 33, стихи с 12 по 23. Моисей видит, где был Бог, последствия его присутствия, и этого более чем достаточно для укрепления веры. В комментарии с кафедры об этом эпизоде сказано так. В многочисленных и выразительных антропоморфизмах фрагмента, несомненно, следует усмотреть попытку приблизить описание происходившего к человеческим представлениям. Лишь когда божественное присутствие миновало, Моисею было позволено выглянуть и увидеть столько божественной славы, сколько он сможет вынести. Даже сам Моисей, несмотря на его моральный статус и отношения с Богом, не в силах пережить полное соприкосновение с Божественным. Однако и частичного проблеска хватает, чтобы воссоединить его с сокровенным, успокоить сомнения и возродить надежду. Такие представления о Боге высмеивают любые эффективные попытки свести божественность, характеризуемую в библейском повествовании, к чему-то окончательно понятному, не говоря уже о материальном, реален ли Бог, или просто личностном, как это можно было бы выразить в часто высмеиваемом, но более сложном, чем кажется на первый взгляд, метафорическом образе старика на небе. Почему он более сложен? Потому что во всем бытии, насколько можно судить, нет ничего сложнее человеческой психики, и потому что человек — это микрокосм или модель космического порядка. Поэтому в плане метафоры или характеристик слова «небесный отец» лучше многих. Впрочем, в древних источниках, рассматриваемых нами, нет абсолютно никаких указаний на то, что такое представление следует считать хоть в чем-то полным или окончательным. И снова процитируем Ричарда Докинза. «Заполняет ли религия очень нужный пробел? Часто говорят об имеющейся в сознании нише под Бога. Якобы у людей существует психологическая потребность в Боге, воображаемом товарище, отце, старшем брате, исповеднике, задушевном друге, которую необходимо удовлетворить вне зависимости от того, существует ли Бог на самом деле. Но что, если Бог попросту занимает место, которое лучше было бы заполнить чем-то другим? Наукой, например. Искусством, человеческой дружбой, гуманизмом, любовью к этой жизни в реальном мире, а не ожиданием другой за могильной чертой. Любовью к природе, тем, что великий энтомолог Уилсон назвал биофилией. Какой наивный оптимизм перед лицом вечной склонности к поклонению золотому тельцу. А может нам поклоняться власти, чтобы заполнить нишу под Бога? Верить сладким сказкам коммунизма, этой грандиозной иллюзии? Оголтело прославлять расовую идентичность, как национал-социалисты? Пасть духом, поддаться пороку и внимать льстивым речам нигилизма? Или окунуться в сладострастную негу и даже откровенно предаться самодовольному садизму, как маркиз де Сад, допельгангер Великой Французской революции и просвещения? Все то же эхо Мишеля Фуко. А как насчет кровожадной жестокости Родиона Раскольникова, обоснованной столь продуманно, столь старательно, столь подробно? Что сказать о бредовости колдовских религий нового века? Разве это не проявление беспочвенного рационализма? Логика в них есть, только несовершенны главные аксиомы, словно у параноика, у которого разумно все, за исключением восприятия. Вот камень преткновения для рационалиста. Что поставить в основу всего или к какой вершине устремиться? А что касается биофилии, не будем забывать, что любовь к планете слишком часто означает ненависть к ее обитателям. Ваалу, богу природы, приносили в жертву детей. Книга пророка Иеремии, глава 19, стих 5. Если вы полагаете, что мы, жители современного мира, на это не способны, подумайте еще раз. Насколько велика та степень, в которой отвержение детей и нелюбовь к ним, пронизавшие нашу культуру, неизбежно проистекают из возведения ужасной богини Геи на высочайший пьедестал. Конечно, играет свою роль и безответственный, эгоистичный и неизлечимо наивный поиск удовольствий, сексуальная революция, влекущая к погибели тех, кто мог бы проявить старание, повзрослеть и стать заботливым отцом или матерью. Только слепец не увидит, как поразительно бесчеловечны хвалы, столь бездумно расточаемые доктором Докинзом в адрес поклонников природы. На планете слишком много людей. Звучал ли когда-либо лозунг более убийственный, еще сильнее призывающий к геноциду? Кому в таком случае уйти? Бедным, размножившимся столь беспечно? Или нежеланным детям? Особенно жителям развивающихся стран, ни в коем случае не имеющим права на ископаемое топливо, выведшее людей на Западе из нищеты. Бог велит Моисею вырубить две новые каменные скрижали и снова высечь на них законы. Эти артефакты представляются не столь значительными, поскольку первоначальные скрижали и письмена были дело Божие. Книга Исход, глава 32, стих 16. Завет, возникший после того, как израильтяне оказались неверны, а Моисей разрушил первые скрижали, кажется худшим вариантом. Очередное указание на то, что отношения избранного народа с божественным постоянно ухудшаются, как предполагает известный библейский толкователь, свершившийся грех всегда ведет к утрате, даже когда он прощен. Моисей снова послушно восходит на Синай за божественным словом, держа в руках чистые скрижали. Перед нами вновь предстает приключение, подобное странствиям Авраама, только на этот раз в микрокосме. Мы становимся свидетелями очередного восхождения по лестнице Иакова. Пока пророк в пути, Бог вновь напоминает ему о цене беззакония, описывая себя как сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Книга Исход, глава 34, стих 7. Никакое искажение, внесенное в структуру реальности из-за неправильных ориентиров, не исчезает само по себе. Ошибку должен исправить или сам грешник, или те, кто придет вслед за ним. Это страшная истина. Но вряд ли может быть иначе. Если у людей есть нечто важное, и если реальность, в которой мы живем, действительно реальна. Вот почему намного позже Христос произнесет свои ужасные слова. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, Доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 17-18. Йота — это транслитерация мельчайшей буквы еврейского алфавита — йод. А под чертой имеется в виду самый маленький отличительный знак в еврейском письме. Иными словами, Иисус указал, что ни одна мельчайшая деталь закона Моисеева не останется неосуществленной. Ничто, сделанное во зло, не пропадает само. Вот почему грехи людей извечно порождают месть матери всех драконов. Это урок, столь ярко преподанный в Энума Элиш и столь мучительно усвоенный жителями Месопотамии. Нам или нашим детям придется заплатить за каждый грех. Встреча с Богом так поразила Моисея, что лицо его при нисхождении к народу было исполнено отраженной славы, и взгляд его был так пронзителен, что вынести его не мог никто. Ему пришлось прикрыться покрывалом, чтобы ослабить страх людей, увидевших священное. Это отражение двух фактов. Во-первых, того, что пророк, оставшийся верным Богу, поистине близок к божественному. Во-вторых, того, что израильтяне, погрязшие в грехе, находятся в совершенно ином состоянии. Чем больше отдаленность от Бога или от его пророка, тем страшнее и невыносимее созерцание божественного лика. Чистый не должен бояться совершенного, но нечистый, встретившись с идеалом, неизбежно осознает, что он нечист. Если эта нечистота вызвана умышленной слепотой, постоянным отказом от искупления или исправления, даже вопреки совести, снова и снова указывающей на их необходимость, разве можно, чтобы негодный человек или негодные люди могли выдержать прямой суд самого идеала? Нечто подобное подразумевается в других библейских книгах. Например, в истории о преображении Господнем, когда рядом с Христом чудесным образом появляются Моисей и Илия. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 9, а также в видениях Иезекииля. Книга пророка Иезекииля, глава 1, и в Откровении Иоанна Богослова. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобно сыну человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом, глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис, глава 1, стихи с 12 по 18. Из этого фрагмента можно извлечь двойной смысл. Во-первых, любой идеал неизбежно становится судьей. Во-вторых, любое отклонение от идеала делает неотвратимый суд еще более суровым. В этом суть казни египетских, вызванных Моисеем от имени и по воле Бога. Чем сильнее мы упорствуем во грехе, тем сложнее его искупить. В некотором смысле это напоминает и о том, что испытал Моисей, когда встретил Бога, представшего перед ним в облике неопалимой купины, и когда оказался под защитой божественной десницы, укрывшись в расселине. И кроме того, здесь можно усмотреть и образ жуткого меча, призванного очищать и сжигать. Меча, о котором говорят книга Бытия, глава 3, стихи 23 и 24, и книга пророка Исаии: «Ибо упился меч мой на небесах. Вот для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный мною заклятию». Книга пророка Исаии, глава 34, стих 5. Почему сияет лицо Моисея, исполненного божественной славы? Потому что Бог, чем бы он ни был, настолько велик, что даже от тех, кто стал лишь отражением его величия, исходит устрашающий, невыносимый свет, смертельно опасный для тех, кто погряз во грехе и повергающий их в ужас. Далее звучит призыв хранить день субботний и изготовить скинию. К чести израильтян, они берутся за дело с энтузиазмом, возможно, по крайней мере, временно усвоив свой урок. Они так вдохновенно приносят дары для возведения святилища, что их приходится сдерживать. Их жертва приносит свои плоды. По завершении работ, книга «Исход», главы с 36 по 40, покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. Книга «Исход», глава 40, стих 34. Теперь, как и прежде, днем скинию осеняет облако, а ночью в ней горит огонь. И если облако спокойно, израильтяне остаются в лагере, а когда оно поднимается, выходят в путь и идут вслед за ним. Кажется, этот договор лучше, чем замена Бога простым ангелом во исполнение угрозы. Похоже, заступничество Моисея, заключение Второго Завета и готовность израильтян приносить жертвы ради скинии убедили Бога вновь руководить ими напрямую. Так заканчивается книга «Исход», и делается решающий шаг к подобию оседлой цивилизации. Скиния израильтян — предшественница синагоги, собора и церкви. Она становится центром города, местом, где община приносит жертвы. Именно здесь могут совершиться исповедь, покаяние, искупление, благодаря которым душа, утратившая верные цели, обретает опору, перенастраивается и вновь устремляется к высшему, что позволяет человеку гармонично встроиться в общественную иерархию, а настоящему войти в согласие с будущим. Величественное здание, которому отводится главная роль, и все его более поздние варианты — это отражение Святой горы, Синая или Харива, это архитектурная репрезентация преобразующего или животворящего жезла Моисея, это центр платоновского идеала, вокруг которого в силу необходимости выстраиваются все воспринимаемые формы. Это алтарь, на котором должно строиться общество, поскольку человек всегда приносит жертву или отказывается от чего-то, чтобы занять свое место в социальном мире. Это может произойти само собой, когда мы с радостью откликаемся на божественный зов, или же с помощью пинков и окриков, когда мы никак не желаем проститься с инфантильностью, игнорируем совесть и отвергаем призыв к приключениям и истине. Странствия израильтян продолжаются в Левите, числах и второзаконии. В первой из этих книг даны указания о правильном использовании скинии и подробно описаны дальнейшие эксплицитные правила, которые отделяют чистое и достойное от нечистого и запретного и устанавливают кодекс святости. Книга Левит, стихи с 17 по 26. В 26 главе Бог напоминает избранному народу о двух путях, которые вечно лежат перед ними. Первый — это следствие того, что по-настоящему свято, на высший пьедестал. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастание свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши перед вами от меча. Презрю на вас, и благословлю вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами». Книга Левит, глава 23, стихи с 3 по 9. Табу и нечистота — это то, что запрещено совестью, это скверно, угрожающее гармоничной целостности личности и социума. В разных обществах есть определенные вариации запретов в соответствии с тем, какие эксперименты дозволены на периферии. Например, если взглянуть на современный мир, то веганы, вегетарианцы, мясоеды и всеядные расходятся во взглядах на правильное потребление пищи, исходя из этики и соображений здоровья. Однако все они едины во мнении, что в этих вопросах есть четко ограниченная область приемлемого поведения и что существует некая разделительная линия между приемлемым и запретным. Именно от того, примет ли такие строгие требования все общество, во многом зависит его стабильность. Таким образом, в любом социуме всегда есть нечто священное и всегда есть свои табу, поскольку согласие о том, что можно и чего нельзя делать, это сама суть коллективного бытия. Именно так проявляется разделение между хаосом и порядком, без которого немыслимо живое творение. То, насколько охотно люди соблюдают эти несколько произвольные заповеди или традиции, вариация принесения в жертву простого личного интереса. Это, в частности, важный показатель их способности сдерживать тягу к удовольствиям, принимать во внимание других, играть по правилам, а также совместно и добровольно прилагать все усилия для решения сложных проблем. Принятие таких произвольных ограничений — это свидетельство взаимной готовности всех вовлеченных стремиться к одной и той же объединяющей цели и платить цену, которая требуется от каждого человека и от всего общества. Соблюдение всех тонкостей табу — это как минимум сигнал о том, что человек соглашается принести жертву, неизбежную основу социума, и, следовательно, о том, кому можно и кому нельзя доверять. Обещание Бога даровать потомкам Моисея победу — это напоминание о предложении, которое получил Авраам, ощутив в глубине души зов к приключениям. Это очередное указание на связь божественного пути и глубочайших инстинктов человечества. Даже самые ярые атеисты из числа эволюционных биологов признают мотивирующую силу репродуктивного импульса. В каких бы формах он ни проявился, в такой узкой и ограниченной, как сексуальное влечение, или в такой широкой и свободной, как склонность создавать пары, выстраивать долгие отношения и становиться отцами и матерями. Однако то, что Бог предлагает Аврааму и Моисею, гораздо шире, важнее и серьезнее. Это заверение в том, что стремление к высшему, взросление и преображение, непременно связанные с принесением жертв, это способ бытия, способный стать самой надежной гарантией долгосрочного успеха в продолжении рода. Это гармоничная интеграция инстинктов выживания и воспроизводства, без которых немыслима цель жизни даже по Дарвину. Бог говорит и о последствиях, которые ждут тех, кто примет его предложение. Или, иначе говоря, тех, кто прислушается к его зову. Он же дает предупреждение, осмыслить которое невероятно важно. Оно максимально обращено к нашей совести, и оно говорит нам, каким страшным адом обернется как умышленное, так и невольное отклонение от пути. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так, пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их». Книга Левит, глава 26, стихи с 14 по 16. И это еще не все. Бог сулит господство врагов и диких зверей, нескончаемый голод, даже среди изобилия, неурожай и падеж скота, гибель детей, разрушение домов и святилищ, вечное рассеяние и еще более ужасные беды. «Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует, и споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим». Книга Левит, глава 26, стихи 36 и 37. Возможно, здесь вновь прозвучит вечный вопрос скептика-атеиста. Как можно верить в такого Бога, яростного, жестокого, гневного ревнителя? Действительно, эти фрагменты показывают, что выбор, имеющий отношение к божественному, очень суров. Однако при этом он жутко реалистичен. Если не подражать высшему и не поклоняться ему, то либо начнется борьба за господство, погибельная для всего, и воцарится хаос, либо в статус Бога будет возведено нечто неподобающее. В любом случае ад разверзнется непременно. Любой, кто хотя бы немного знаком с литературой, повествующей об ужасах 20-го столетия, и понимает, насколько катастрофическую цену заплатили те, кто покорился тиранием фашизма и коммунизма, или даже нигилизма, способного стать их заманчивой, безнадежной альтернативой, прекрасно знает, что наказания, предсказанные в конце 26 главы книги Левит, не столь жестоки, как могли бы оказаться. Совесть в божественном смысле — это именно то, что хранит нас от власти ада. Как можно счесть это страшное предостережение чем-то иным? Если оно отражает реальность, в которой грехи гордыни, обиды, мятежа, узурпации и обмана влекут столь суровые последствия, то почему предупреждение о них должно считаться жестоким и беспощадным? Для тех, кому грозит участь хуже, чем смерть, таким, напротив, оказалось бы отсутствие строгой руки. Если не возводить барьеров, никогда не говорить «нет», то ничьи чувства не будут задеты. Но вскоре везде воцарятся импульсивная анархия и безумная битва за власть. Они разрушат все, и вся боль, упущенная из-за отсутствия необходимой дисциплины, вернется многократно и с удвоенной силой. Такова судьба тех страдальцев, которых захлестнут воды потопа, накрывшего землю во времена Ноя, тех, на кого обрушатся огненные серные ливни, погубившие Содом и Гоморру, тех, в чьей жизни будет царить абсолютный погибельный хаос Красного моря. Нет ничего сострадательного в бездействии, приводящем к такой катастрофе. Это всего лишь отречение от самой главной патриархальной ответственности. С вырождением подлинного общественного порядка и исчезновением веры в Бога, в которой в самом истинном смысле этого слова находит свое выражение преданность жертвенной возвышенной цели, неизбежно начинается пляска смерти, в которой участвуют раб и тиран. Вслед за отказом от субсидиарной ответственности внимание направляется на мимолетное наслаждение и порядок, основанный на плодотворном сотрудничестве, конкуренции и ориентированности на будущее, заменяется железной рукой самодержца и ограничениями, основанными на принуждении и насилии. Абсолютный правитель, сам фараон, возносится на вершину, где неизбежно соблазняется властью, точно соразмерно тому, насколько отошел от верного пути его заблудший народ. Анархистов, жаждущих наслаждений, должен смирить ужасный отец. Рабам в оковах тирании неведомы ни братство, ни сотрудничество, ни игровое соревнование, ни любовь. Плодотворной щедрости больше нет. Ее заменяет ревнивое оберегание и накопление все более скудных ресурсов. Это состояние, подобное аду. Даже если оно не продлится вечно, чувство будет именно таким. И, возможно, живые, зажатые в тисках безнадежности, начнут завидовать мертвым. Это мрак, где прошлое, бездна страданий, настоящая бесконечная пустошь, а будущее беспросветно и мертво. В нем каждый шаг совершается по неволе, и все дороги одинаково бессмысленны. Выхолощенные рабы, склонившие головы перед деспотом, способны породить лишь безграничную убогость, злобу и садизм. Для примера вспомним, как японцы, вторгшись в 1937 году в китайский Нанкин, устроили там зверства и массовые казни и за 6 недель погубили более 300 тысяч мирных жителей. Японцы не только потрошили, обезглавливали и расчленяли жертв, но и применяли более мучительные пытки. По всему городу они прибивали пленных гвоздями к доскам, переезжали их танками, распинали их на деревьях и электрических столбах, вырезали из них длинные полосы плоти, отрабатывали на них навыки штыкового боя. Сообщали, что по меньшей мере сотни мужчин выкололи глаза и отрубили носы и уши, потом их сожгли. Другую группу из 200 китайских солдат и гражданских раздели догола, привязали к колоннам и дверям школы и наносили им сотни ударов особыми иглами джуйцзы, вонзая их по всему телу, в рот, в горло, в глаза. С двух девочек солдаты сорвали одежду и по очереди насиловали их, 16-летнюю двое или трое, 14-летнюю трое. Закончив со старшей, они не просто ее зарезали, но и вогнали ей в вагину бамбуковую трость. Вторую закололи штыком. Она избегла страшной участи, постигшей ее сестру и мать. Позже напишет об этом один иностранец. Закололи и еще одну девочку, 8 лет, когда она вместе с 4-летней сестрой пряталась на кровати под грудой одеял. Младшая выжила, но чуть не задохнулась, и до конца своих дней страдала от поражения мозга. У каждого, кто выбирает путь вперед, на одном плече сидит дьявол, а на другом — ангел. Так, по крайней мере, гласит троп, призванный создать комический эффект. Но сама эта идея, репрезентация сокровенной реальности, далека от детской забавы. Дорога в ад начинается с одного шага. Затем следует еще один, затем еще, и каждый шаг, уводящий вниз, слишком легко рационализировать и даже восхвалить как нравственный. Однако скорость движения и уклон все время возрастают, и спуск может длиться ужасно долго. Поэтому ад, если говорить архетипически, — это бездна. Бог проявляет милосердие, когда недвусмысленно предупреждает израильтян не отклоняться, и в его жестокости гораздо лучше видеть неизбежное следствие добровольного греха. Это отношение диаметрально противоположно бесконечной пагубной позиции обиженной жертвы, в которую ставит себя Каин. В книге «Чисел» подробно описаны трудные странствия израильтян, получивших на горе Синай закон и возобновивших завет, пусть и неполноценный. Они призваны овладеть обетованной землей, население и все, что связано с государством, посчитано. Отсюда и название книги. Моменты, связанные с географией и иерархией, изложены понятно и связно. Этот текст легко счесть маловажным, если упустить из виду сюжет и образы, уделив внимание лишь формальностям. Однако в нем ни много ни мало установлена статистика, от которой зависит современное государство, учтены сложные социальные группы и технические вопросы, а также проанализирована структура общества как такового. Все это важные шаги в процессе возникновения высокоорганизованной крупномасштабной цивилизации, в которой можно применить процесс числовой абстракции расчета к проблеме организации и понимания деталей общественной жизни. Тем самым закладывается даже основа для эмпирического подхода, особенно в социальных науках, и укореняется глубокое представление о том, что подсчет, а также формальная количественная категоризация и разделение необходимы и полезны в попытках постичь мир и справиться с практическими проблемами, поставленными им перед ними. Таким образом, в книге «Чисел» продолжается путь, на котором разрозненная группа освобожденных рабов превращается в структурированный и функционирующий социум. И этому прогрессу, одновременно возвышая его, способствуют числовые абстракции, возникшие благодаря им общественный порядок. Кроме того, в книге «Чисел» тонко изображено разделение труда, жизненно важное условие для обеспечения изобильного общества. Например, потомки разных колен назначаются для воинской службы. Книга «Чисел», глава 1, стихи с 20 по 42. Левитам, избавленным от этой обязанности, поручается забота о скинии. Книга «Числа», глава 1, стих 47. И все это описано очень подробно, причем в таком духе выдержана вся книга. Различным родам левитов даются конкретные роли и обязанности. Скажем, сынам Герсоновым в скинии собрания поручается скиния и покров ее, и завеса входа скинии собрания, и завесы двора, и завесы входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми их принадлежностями. Книга «Чисел», глава 3, стихи 25-26. А охранению сынов Мерари поручаются брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и все вещи ее со всем устройством их, и столбы двора со всех сторон, и подножие их, и колья их, и веревки их. Книга «Чисел», глава 3, стихи 36-37. Каждому человеку, семейству и племени отводится должное подчиненное место во всеохватной организации зарождающегося государства. Книга «Чисел», глава 2, стих 34. Это пристальное внимание к административным деталям — необходимая предпосылка для организации субсидиарной ответственности в рамках все более обширного и производительного организованного сообщества, в котором все связаны узами взаимного сотрудничества. Именно так Царство Божие, к которому стремились израильтяне, нисходит на землю. Это устроение позволяет продолжить путь, однако неверующие снова начинают сетовать на тяготы свои. Книга «Чисел», глава 11, стих 1. Berean Study Bible. Это в очередной раз указывает, что избранный народ привык считать себя жертвой, по примеру Каина. По мнению евреев, их угнетают все — Бог, Моисей, природа, соплеменники и даже их собственная склонность к регрессу. Вряд ли можно преувеличить опасность подобного восприятия. Стремление провозглашать себя жертвой ярко выражено у худших из людей, у тех самых макиавеллистов, манипуляторов, нарциссов, психопатов, паразитов и садистов, чью природу сейчас пытаются познать исследователи самых глубинных и самых разрушительных психопатологий. Для тех, кто определил себя как проклятых и несправедливо оказавшихся в определенных условиях, прекращают существовать любые запреты. И это истинный мотив для притязаний на статус угнетенных. По мере вырождения израильтяне сплетничают, ропщут и злословят. Их речи подобны речам врага рода человеческого, скрыты, секретны, трусливы. Позже их хорошо опишет царь-пастух Давид. Ибо нет в устах их истины. Сердце их — пагуба, гортань их — открытый гроб, языком своим льстят. Псалом 5, стих 10. Они злое мыслят в сердце. Псалом 139, стих 3. Изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Псалом 139, стих 4. Они ставят ловушки и раскинули сеть по дороге. Псалом 139, стих 6. Это стратегия тех, кто извращает логос. Слова служат им не для общения, а для того, чтобы не спровергать и разрушать. «И заострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит?» Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Псалом 63, стихи с 4 по 7. Начав жаловаться на судьбу, израильтяне предстают перед нами как неверующие трусы. Все их мысли в прошлом, а сами они увиливают, лгут, негодуют и лицемерно тоскуют по Египту и старым добрым временам. Вместо того, чтобы смиренно просить откровения, критически мыслить, исследовать, разбираться в сути проблем и вести переговоры, они подтачивают основы власти, прибегают к уловкам, сеют инакомыслие, замышляют месть, хитрят, чтобы незаслуженно прослыть добродетельными, отказывают в общении, избегают, доносят, отвергают, высмеивают, а затем становится еще хуже. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: «Кто накормит нас мясом?» Книга чисел, глава 11, стих 4. В ином переводе вместо «стали обнаруживать прихоти» сказано «возжелали сверх меры прихотей». Брентон Септуэджент Транслейшн. Что это значит? Что израильтяне, сумев обрести относительную стабильность, спокойствие и мир, чрезмерно и неразумно потакают своим желаниям, вместо благодарности за то, что им дано и что они сделали. Едва ли можно сказать, что избранный народ в это время испытывает лишение. Евреи в изобилии получают манну, диаспора активна и плодотворна, но они, позабыв о признательности, лелеют обиду, тоскуя по дням, когда в Египте, по крайней мере в их памяти, было бесконечное обилие рыбы, огурцов, дынь, лука-порея, репчатого лука и чеснока, отвергают совершенную небесную пищу, завещанную им. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Книга чисел, глава 11, стих 6. Они так громко ропщут, что Моисей снова упрекает Бога, решившего назначить его вождем израильтян. «Разве я носил в чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвой обещал отцам его?» Книга чисел, глава 11, стих 12. Постоянные крики и причитания причиняют предводителю такую боль, что он желает смерти. «Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы не видеть мне бедствия моего». Книга чисел, глава 11, стих 15. Бог облегчает бремя Моисея, снова по принципу субсидиарности, распределяя часть ответственности и полномочий между группой из 70 старейшин, и повелевает своему пророку во всеуслышание предупредить. «Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню, и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом. Хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть мясо». Книга чисел, глава 11, стих 18. Бог говорит, по сути, как постелишь, так и выспишься. «Не один день будете есть, ни два дня, ни пять дней, ни 10 дней и ни 20 дней. Но целый месяц будете есть, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным, за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта». Книга чисел, глава 11, стихи 19 и 20. Разгневанный Бог посылает израильтянам огромные стаи перепелов, пока груда птиц в метр высотой не оказывается во всех направлениях на день пути. А затем евреев, готовых приступить к утолению своих презренных инстинктов, поражает чума. «Умершие, похороненные там, народ прихотливый». Книга чисел, глава 11, стих 34. Это страшное предостережение против неблагодарности, а точнее против бесплодной провокации импульсивного сладострастия, зовущего лишь удовлетворять сиюминутные капризы. Когда израильтяне приближаются к Ханаану, земле обетованной, Бог велит Моисею послать лазутчика из каждого колена, чтобы высмотреть землю. Книга чисел, глава 13, стих 17. Если говорить о географии, то евреи сейчас на пороге своей желанной цели, к которой так долго и так ревностно стремились. Однако в метафизическом смысле их привели сюда постоянное принесение жертв, дисциплина и послушание, вера, мужество и готовность пребывать в истине. Несмотря на частые ошибки, моральные падения и отклонения от верного пути. Что становится несомненным условием изобильной жизни? Не пассивное получение чего-либо от прошлого, от природы или даже от самого Бога, за исключением завета. Напротив, это делают нравственные ориентиры, которые указывают путь, уводят от тирании и ведут через пустыню. И возвышенная цель, благодаря которой каждый отдельный человек становится цельной личностью, а все вместе объединяются в единый коллектив. Так на фундаменте взаимной жертвы, устанавливающей взаимное доверие, создается плодотворная иерархия. В библейском нарративе нет никакой разницы между нравственным поведением и успехом, если учесть все обстоятельства и проследить развитие событий на протяжении самого долгого периода из всех, какие можно представить. Как понимать этот успех, или даже успех как таковой, в самом сокровенном, экзистенциальном смысле? Как осмыслить и оценить этот успех, основанный на установлении зрелой морали, при условии того, что даже счастливейшей жизни по-прежнему сопутствуют страдания? Как примириться со страхом и болью, с жуткой реальностью нашего усеченного существования, с нашей собственной смертной природой? В иудео-христианской вере, как и в других, есть странная и загадочная аксиома. «Возмездие за грех — смерть». Послание апостола Павла к римлянам. Глава 6, стих 23. Намек на это слышен еще в первых главах книги Бытия. Глава 3, стихи с 1 по 7, а также с 14 по 19. Подробно повествующее о падении возгордившихся мужчин и женщин из рая в смертность, а прямо об этом говорится в послании к римлянам. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Послание апостола Павла к римлянам, глава 5, стих 12. Эта идея — сложнейшая проблема для верующих, и она с легкостью может стать предметом насмешек, ведь умирают все живые существа, в том числе и животные, как будто бы безгрешные. Все живое умирает, и человек в этом смысле — такое же живое существо. Конфликт, вызванный пониманием этой истины, этой реальности, только усилился, когда существование человека начали рассматривать в свете эволюционных биологических процессов и ограничений, характерных для любого другого живого существа. То, что смерть — это неотъемлемая часть мироустройства, а не следствие моральной ошибки, насколько бы непомерной та ни была, кажется совершенно неоспоримым. Впрочем, возможно, все не так однозначно. Что такое смерть? Биологически запрограммированная неизбежность? Часть естественного порядка вещей? Следствие результата множественных кумулятивных сбоев системы? Накопление повреждений на молекулярном и клеточном уровне? Окончательного отказа органов и неспособности организма к самовосстановлению? Смерть бывает очень разной, и определять ее однобоко ни в коем случае нельзя. Столь же очевидно, что к одним людям смерть приходит рано, а к другим — поздно, и что по глупости можно распроститься с жизнью довольно скоро, а мудрые и разумные решения позволяют не только продлить ее, но и сделать здоровой, плодотворной и желанной. Со дней промышленной революции мы радикально увеличили среднюю продолжительность жизни, не в последнюю очередь потому, что резко снизили детскую смертность. За это принято благодарить технологический процесс, совершенно не принимая во внимание улучшение нравов, сделавшие его возможным. Мы не смогли бы совершить технологических чудес, не познав прежде суть истинного смирения и подлинного исследовательского духа. Именно это позволило нам делать научные открытия, без которых технология немыслима. А чтобы их обрести, мы полагались на веру. Во-первых, то, что мир постижим. Во-вторых, в то, что люди, наделенные смелостью и свободой воли, смогут направить способность к его постижению на получение реальных и несомненных преимуществ. И в-третьих, в то, что свободный и щедрый обмен плодами такого постижения окажется устойчивым и взаимным. И точно так же никакого накопления богатств, благодаря которому все в конечном итоге стали относительно богатыми, не произошло бы без радикального и в каком-то плане чудесного, повсеместного принятия и даже одобрения неравенства в распределении ресурсов и таланта. Именно это стало предпосылкой для первоначального создания богатства и его последующего распространения. Это было знаком доверия, уверенности в том, что обладающие благами получают выгоду не от злоупотребления другими, а благодаря своему производительному труду. Кроме того, это свидетельствовало о восхищении, а не о зависти и негодовании, и, как правило, означало, что те, кто стремился к успеху и достигал его, действовали добросовестно. Возможно, так воспринимает мир в первую очередь американский гражданин, хотя подобное отношение в большей или меньшей степени можно увидеть в экономически успешных странах. Итак, наша совместная частичная победа над смертью в основном представляет собой следствие устойчивого и успешного морального стремления, побочный итог технологических чудес, ставших возможным благодаря такой переориентации или верной ориентации. Это наводит на мысль. Если бы мы стремились как можно лучше постигать мир и обмениваться знаниями, если бы сумели полагаться друг на друга и сотрудничать без сомнений, без ненужных препятствий или камней преткновения, каких проблем мы не смогли бы разрешить? Остается только спросить, в какой степени смертные страдания и даже сама смерть вызваны неумолимым воздействием энтропии и хаоса, характерных для экзистенциальной ситуации человека как материального организма, и в какой степени они связаны с моральными дефектами, которые вносят в наши совместные начинания дисбаланс и искажения, а также умаляют нас, принижают и обесценивают, в то время как без них мы были бы намного лучше. И пусть даже ничто из этого не отменяет факта смерти и не вносит в нее коренных изменений, однако разве абсолютная приверженность возвышенной цели, которая представляет собой приключение, не освобождает нас от жала мучительных ограничений смертности, о чем мы уже говорили. Это тоже форма триумфа над смертью и адом. Все это означает, что мы способны преодолеть ужасы жизни, и никто в конечном счете не в силах положить предел нашим возможностям. В практическом плане мы в силах ограничить страдания, физическое вырождение и даже саму смерть и продлить плодотворную жизнь. В психологическом мы можем поддержать свой дух даже среди худших мыслимых лишений, осмыслив свою жизнь как стремление к подлинному приключению и приняв за нее всю ответственность. Поэтому обетованную землю следует представлять не как место, куда можно добраться в географическом плане, хотя, помимо прочего, это так, а как обитель, созданную постоянными моральными усилиями, личными и совместными. После того, как израильтяне организовались психологически, оставив в прошлом хотя бы отчасти нежелание нести ответ за свои действия, а также свои капризные пререкания, неверие и ложную ностальгию по тирании, и устроили свое общество по принципу субсидиарности, они подошли к самой границе этой земли, сумев различить ее на горизонте, и отправляют разведчиков, чтобы подробно ее осмотреть. «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». Книга чисел, глава 13, стих 1. Истинные предводители — это провидцы. На новой территории они непременно будут землемерами. Такова роль пророка, нравственно чистого и способного ясно видеть правильный путь. Вернувшись, разведчики говорят, что земля обильна, но есть много сложных проблем, с которыми еще предстоит иметь дело. Разбираться придется и с тем, что в новой земле есть обитатели. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней, и пошли и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему и говорили: «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, то и силен, и города укрепленные весьма большие». Книга чисел, глава 13, стихи с 25 по 28. На пути в будущее нам противостоят бесконечные духи. Слишком часто это потомки Каина, предположения, привычки, связанными с нашим «я» и с другими людьми, и делающие наше будущее ничем иным, как повторением грехов и ошибок прошлого. Это те обитатели, которых нужно победить. Все, что оказывается неплодотворным или недостаточно устремленным вверх, необходимо очистить или преобразить. Только тогда сбудется обещание. Это отделение пшеницы от плевел. Это стремительный удар сжигающего меча. Это суть вечной битвы зла и добра, или даже столкновение блага с еще большим благом. Идти в лучшее будущее сложно. Во многих потенциальных обетованных землях уже обитают хананеи, которым не удалось справиться с миссией. Это часть задачи и в то же время свидетельство ее сложности. Именно поэтому большинство разведчиков при мысли о проблемах проявляют себя как неверующие пессимисты. Но Халиф успокаивал народ пред Моисеем, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Енаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их». Книга чисел, глава 13, стихи с 30 по 33. Это предостережение лучше всего воспринимать как провал предводителей, а не как искреннюю оценку невзгод и испытаний, по-прежнему выпадающих на долю израильтян. Богоизбранному народу постоянно предписывалось верить в победу подлинной морали и проявлять эту веру. Бог ясно дал понять, что его народ восторжествует вопреки всему, если будет придерживаться истинного завета. Тем не менее, робкие предводители преувеличивают грядущую опасность, ложно и манипулятивно изображая своих противников как гигантов и противопоставляя их своим сравнительно насекомоподобным «я». Вряд ли так ведут себя люди, способные шагнуть вперед или побудить к этому других. Так поступают те, кто отказался от ответственности и бремени подлинного поиска пути и от сопутствующего искупительного смысла. Их слова вселяют ужас и подрывают дух, вместо того, чтобы укреплять и обновлять. Трудно не заподозрить в этом тайные причины. Людей можно запугать и подчинить силой, что делает их рабами и позволяет проявиться будущим тиранам, разведчикам, пророчащим беду. Какой урок мог бы преподать нам этот текст сейчас, когда и наше сознание, и эфир заполнены тревогой за будущее, предвестницей несчастий, пророчащей опасность новых деспотий? На планете слишком много людей. Апокалипсис близок. Возможно, нам следует остерегаться безверия тех, кто постоянно кричит, что небо рухнет, пока мы добросовестно пытаемся идти вперед. Конечно, мы рискуем показаться банальными. Однако снова повторим, что вечный узурпатор сеет сомнения и ужас в попытках подорвать силу духа, соблазнить и получить власть. Зачем разлагать людей морально? Потому что сомнения в будущем порождают страх и убивают надежду. Зачем нужны соблазны, которые столь хорошо сочетаются с подрывом духа? Не в последнюю очередь, потому что ужас и его последующая тревога и безнадежность одновременно призывают отказаться от ответственности и вернуться к инфантильным сиюминутным удовольствиям. Вопрос «в чем смысл?» логически предшествует определенному эгоистичному выводу. Все безнадежно, и жить стоит так, как будто завтрашний день никогда не придет. Это оттенки безбожного и оргиастического поколения золотому тельцу. В обществе, добровольно построенном на принципе субсидиарности, этот соблазн рабского гедонизма всегда проявляется как знак вырождения в авторитарную полярность раба и тирана. Деморализующие слухи расходятся, как лесной пожар. Народ вновь плачет, сетует, ропщет на Моисея и Аарона. Книга чисел, глава 14, стих 1. Люди скорбят даже о том, что они все еще живы, и сокрушенно стенают, говоря, что зашли так далеко, лишь чтобы столкнуться с поражением. «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Книга чисел, глава 14, стихи 2 и 3. Халиф и еще несколько человек пытаются вдохновить их, но паника, охватившая израильтян, столь сильна, что они восстают против верных и искренних оптимистов, отрицающие близкий апокалипсис, и побивают их камнями. Когда люди попадают во власть лжи, порождающей ужас, те, кто говорит правду, зовущую к радости, становятся настоящими врагами. В таком состоянии сама надежда становится преступлением, оно почти неотличимо от ада. К тому моменту уже неудивительно, что все это не нравится Богу. Он говорит Моисею, что с него хватит, что он устал являть свою искупительную силу, и что теперь во исполнение былой угрозы он лишит израильтян наследия, поразит их болезнями и начнет все заново с Моисеем, как прежде с Ноем. Многострадальный пророк вступает в переговоры, умоляя Бога простить грешных последователей и остаться подателем благ, несмотря на их неверие, ведь иначе пострадает его слава. Книга чисел, глава 14, стих 15. Поскольку Бог, как известно, согласился навеки отказаться от таких крайних мер, например, когда явил на небе радугу. Книга Бытия, глава 9, стихи с 8 по 17. Бог снисходит до милосердия и доброты, но не отказывается от мести. Всем тем, кто решил отвернуться, поджать хвост и сбежать, вход в обетованную землю закрыт. Приглашены лишь те, кто сохранил веру вопреки всем сомнениям, столь щедро посеянным интриганами и трусами. «И сказал Господь Моисею: „Прощаю по слову твоему, но жив я, и всегда живет имя мое, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я склятвою обещал отцам их. Только детям их, которые здесь со мною, которые не знают, что добро, что зло, всем малолетним, ничего не смыслящим, им дам землю. А все раздражавшие меня не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Книга чисел, глава 14, стихи с 20 по 24. Более того, всех разведчиков грядущего, проявивших свое неверие, поражает чума. Книга чисел, глава 14, стихи 36 и 37. И в живых остаются только Халев и Иисус Навин, которые сохраняли оптимизм, пока исследовали землю и сообщали обо всем, что удалось узнать. Это еще один пример действия Логоса — отделение пшеницы от плевел, стремительных ударов ужасного пламенного меча. Гипотетически великаны Ханаана равнозначны чудовищному Херувиму, владеющему таким клинком. Факт присутствия этих грозных врагов, даже воображаемых, призван ради того, чтобы отличить овец от козлов. Таким образом, препятствия и враги на пути — тернии и волчцы падшего мира, книга Бытия, глава 3, стих 18, отделяют достойное от недостойного. Лишь поистине верные и мужественные войдут в обетованную землю, о чем мы уже упоминали. Разве иначе эта земля могла бы остаться совершенной? «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефаниина, и Иисуса, сына Навина». Книга чисел, глава 14, стихи 29 и 30. Вырождение до состояния трупа начинается с неверных предводителей и распространителей слухов, подрывающих силу духа. Сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Книга чисел, глава 14, стих 37. Именно безнадежность и ужас могли стать этой поражающей язвой. После этого запрета на движение вперед и умерщвление израильтяне терпят ужасное военное поражение от тех самых амаликитян, которых они считали гигантами. Моисей прямо говорит о том, что евреи не в состоянии сражаться, «Ибо амаликитяне и хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа». Книга чисел, глава 14, стих 43. Настаивать на том, что идти в будущее невозможно, и что обетованная земля непригодна для проживания и отравлена, несмотря на все моральные усилия, подрывать силу духа, распространяя такие пагубные представления, наказывать тех, кто осмеливается сказать что-либо вдохновенное, оптимистичное, требующее мужества и принятия ответственности, все это неприемлемо для духа великих историй Ветхого Завета. За такое предательство Бог карает жестоко, но реалистично. Люди, утратившие веру, не могут достичь конечной цели. До моровой язвы, преграждения пути и поражения в битве верными остались лишь четверо из всего множества Израиля — Моисей, Аарон, Халев и Иисус Навин. Именно на них возгорелась ярость толпы, тени Содома перед самой его гибелью от десницы Божией. Книга Бытия, глава 19. Это вечная истина. Тех, кто проявляет истинную веру в присутствии трусливых и насмешливых фаталистов, не просто проигнорируют, а будут преследовать за безрассудную смелость. Отчасти именно по такой модели действуют потомки Каина, разрушая идеал. Но это не оправдывает неспособности встать и войти в число достойных, когда приходит время.